Глава 29. Алексей торопливо шагал по дороге, смутно угадывающейся в лунном свете. Перед его глазами стояло лицо умирающей Пандоры. Только бы успеть. Но все же какая удивительная мистическая встреча. Он искал Никомеда с первых дней после своего возвращения в Афины. Оказалось, что Фрасиклит, отец Никомеда, был родом из Милета, и они оба бывали в Афинах лишь наездами по торговым делам. Когда Алексей наводил справки, Никомеда не было в Афинах. Похоже, его корабль пришел накануне вспышки заболевания, и новости о его прибытии так и не дошли до афинских архонтов. Это также объясняло, почему Никомеда не было в списках заболевших, которые Алексей очень внимательно изучал каждый день в поисках знакомых имен. В эти списки включали лишь афинских граждан. Но даже не это было самым удивительным. Поразительнее всего оказалось то, что одним из ближайших приятелей Никомеда в Афинах был Алкивиад. Именно ему Никомед подарил необычную безделушку из далеких заморских земель, которая выглядела как странный брусок из непонятного материала. Выходит, все это время Лешина аптечка была прямо тут, рядом. Непостижимо. Леша споткнулся о кочку и чуть не растянулся в пыли. С губ сорвалось невольное ругательство. Он остановился, переводя дух, и дотронулся до ушибленной стопы. Кажется, ничего страшного, но нужно быть осторожнее. От него зависит жизнь Пандоры. Он зашагал вперед, обдумывая план дальнейших действий. Договариваться с Алкивиадом, конечно же, было бессмысленно. Тот мог обмануть в любой момент. Но как добыть то, что нужно Алексею, не поднимая лишнего шума? На берегу Илиссоса Алексей остановился, стараясь сориентироваться. Это место было ему хорошо знакомо. Вниз по течению, чуть ближе к южной стене, прикрывающей дорогу в Пирей, стояла новая мыловарня, где он в последние недели провел много времени. Ему часто приходилось возвращаться в Афины поздно вечером. Идти через городские ворота рискованно, там задают слишком много вопросов. К счастью, возле заброшенной фалерской стены есть калитка. Даже среди коренных афинских граждан далеко не все знают про нее. У этой калитки нет полноценного сторожевого поста, обычно там дежурит одинокий стражник, с которым всегда можно договориться. Леша подошел к развилке. «Ага, кажется, вот по этой тропинке». Он плотнее закутался в плащ, накинув его на голову. Главное, чтобы его не узнали. Он поправил медальон-пропуск и зажал в ладони серебряную драхму. Алексей бесшумно крался по улице, стараясь держаться в тени домов. Луна выглянула из-за тучи и стала гораздо светлее, чем ему хотелось. Впрочем, это помогало отыскивать дорогу. Он редко бывал в районе, где жил Алкивиад, и никогда не был у него в гостях. Впрочем, сам дом молодого аристократа ему как-то показывал Перикл, когда они проходили мимо. Леша замер возле калитки и прислушался. Из-за стены раздавались веселые возгласы, смех, мелодичные переливки фар. Похоже, вопреки городскому запрету на пиры и собрания, веселье продолжалось и во время чумы. Ну что же, значит, его не услышат. Леша достал из котомки платок и повязал его, закрывая лицо. Теперь он выглядит как заправский грабитель. Алексей обошел дом, отыскивая, где сподручнее перелезть через стену. Кажется, здесь. Леша воровато оглянулся, последний раз убеждаясь, что поблизости никого нет, глубоко вздохнул и, сделав небольшой разбег, подпрыгнул, уцепившись руками за край стены. Спрятавшись в темном углу, Алексей внимательно изучал внутренний двор. Большой дом состоятельного человека. Шум со стороны Андрона усилился. Пирушка была в самом разгаре. Хорошо. Где же искать аптечку? Куда Алкивиад мог засунуть странную бесполезную диковинку, подаренную 2 года назад? В какой-нибудь кладовке? Или в спальне? Стоит начать именно с нее. Какая же из дверей ведет в личные покои Алкивиада? Леша задумался, где он предпочел жить, если бы это был его дом. Комната должна быть одновременно тихая и просторная, удобно расположенная и красиво отделанная. Он задумался, пытаясь представить возможную планировку дома. Так, вон там стена соседей, а в той стороне, судя по запаху, держат лошадей. Значит, окна должны выходить на другую сторону. Скорее всего, вон та разукрашенная дверь, возле которой горит светильник. Леша выскользнул из угла и, внимательно озираясь, пробрался к двери, подхватил горящий светильник, огляделся по сторонам, а осторожно приоткрыл дверь и прислушался. Кажется, пусто. Он протиснулся внутрь и прикрыл за собой дверь. В тусклом мерцании светильника комната казалась зловещей и мрачной. Тяжело пахло миррой и лавандой. На кровати была раскидана одежда. Видимо, Алкивиад перебирал свой гардероб, наряжаясь на пир. Леша торопливо начал осматривать спальню. Обшарил немногочисленные полки, заставленные терракотовыми и бронзовыми статуэтками, пиксидами и ларцами. Ничего. На маленьком столе в углу стопка восковых табличек и несколько свитков. Леша мельком глянул на них. Деловая переписка, Геродот, какое-то письмо. Ничего важного, и здесь пусто. Последняя надежда — два больших сундука, стоящих возле стены. Так, посмотрим. Первый полон одежды. Хитоны, плащи и гематии, отрезы разноцветных тканей. На самом дне четыре пары сандалий из мягкой кожи. Опять ничего. Второй сундук выглядел многообещающе. Во-первых, он был инкрустирован резными лакированными панелями, но главное, он был запечатан. Толстая шерстяная нить связывала крышку, заканчиваясь узлом, залитым воском. На сером воске стоял оттиск печати Алкивиада, видимо, того золотого перстня, что он таскает на правой руке. Алексей достал кинжал и срезал нить. «Посмотрим, что там». Несколько тяжелых кошелей, кажется, серебро. Леша взвесил один из них на ладони. Примерно две мины в каждом. Украшение. Алексей хмыкнул, отложив в сторону изящный золотой обруч, завернутый в льняное полотно. Папирусные свитки, шкатулка с золотыми перстнями и все. Больше ничего. Проклятие. Леша еще раз оглядел разложенные возле сундука вещи. Затем поднял с пола светильник и заглянул в пустой сундук. Что-то смущало. «Ага, точно. Дно сундука расположено слишком уж высоко». Леша еще раз осмотрел сундук снаружи. «Да, это выглядит странно». Он поставил светильник на полку над сундуком и начал ощупывать его основание. «Кажется, тут небольшой люфт». Алексей надавил на тонкие дощечки, устилающие дно. Одна из них вышла из паза и поднялась. «Отлично!» Леша торопливо разобрал обманку, закрывающую небольшой тайник, и заглянул внутрь. Аптечки там не было. Впрочем, глупо было надеяться на это. Вряд ли Алкивиад считал ее настолько ценной. Интересно, что же здесь? Еще один кошель. Тяжелый. Алексей ослабил тугую завязку и высыпал на ладонь холодные монеты. Золотые персидские дарики. «Интересно, что тут еще? Связка каких-то писем?» Леша развязал свиток и вытащил один из папирусных листков. «Какое длинное письмо!» Он торопливо пробежал его глазами, перепрыгивая через строки. «Странно, ничего особенного. Благостные пожелания, поздравления и участливые вопросы. Зачем хранить подобную бумагу в тайнике? Впрочем...» Да, чувствовалась какая-то недосказанность, странные намеки. Вероятно, если изучить эти бумаги внимательнее, можно будет понять, о чем идет речь. Кто адресат? Какой-то Гидарн. Хм, любопытно, кто это. Имя не эллинское, скорее персидское. Это объясняет и золото. Очень интересно. В другое время Леша внимательно изучил бы эти письма, но сейчас ему было не до них. Леша взял кошель с золотом и задумчиво подбросил его на ладони. Золото приятно звякнуло. Наверное, следовало бы взять его с собой. Или хотя бы пару кошельков с серебром. Леша почувствовал отвращение. Не хотелось опускаться до подобного. Он презрительно сплюнул и стал убирать вещи обратно в сундук, стараясь сохранить изначальный порядок. Лишь отложил те странные письма. Их стоит взять с собой. Свиток отправился за пазуху, покалывая живот жесткой колючей кромкой. Восстановив первоначальный порядок, Алексей задумчиво огляделся. И что теперь? Как найти в этом доме заветную аптечку? Все равно, что искать иголку в стоге сена. Похоже, придется воспользоваться планом «Б». Алексей подошел к двери и прислушался. Кажется, никого. Он выглянул во двор и осторожно поставил светильник на прежнее место. Затем вернулся в спальню и, продвигаясь на ощупь, подобрался к кровати, тяжело вздохнул, опустился на пол, заполз под низкое ложе, достал из ножен кинжал, положил его рядом, опустил подбородок на сложенные ладони и стал ждать. Кажется, он даже успел задремать, но тяжелый скрип двери моментально разбудил Алексея. Он вздрогнул. По телу прокатилась холодная адреналиновая волна. По комнате закружился хоровод теней. Послышалось тяжелое дыхание. Запахло вином и жареным мясом. Похоже, Алкивиад наконец добрался до спальни. Несколько раз громко икнув, шаркая непослушными ногами, он подошел и сел на кровать. Скрипнули кожаные ремни, прогибаясь под весом отяжелевшего Алкивиада. Его пальцы опустились и, неловко подергиваясь, принялись расшнуровывать сандалии. Алексей затаил дыхание, следя за движением его рук в нескольких сантиметрах от своего лица. Наконец Алкивиад освободил свои ноги и с протяжным вздохом повалился на кровать. По стене мелькнула огромная тень. Алкивиад потянулся к светильнику. Еще миг, и в комнате воцарилась темнота. Леша, наконец, выдохнул. Кровать заскрипела, Алкивиад ворочался, пытаясь устроиться поудобнее. Вот он начал дышать ровнее, засопел, и вскоре спальню заполнил безмятежный храп. Леша поправил платок, закрывающий лицо, приподнялся на локтях и начал медленно выбираться из-под кровати, держа в правой руке кинжал. В комнате стояла кромешная тьма. Лишь сквозь небольшое окошко под потолком лился холодный лунный свет, рисующий бледное пятно на стене. В этом свете было невозможно что-то разглядеть. Впрочем, его глаза уже адаптировались к темноте. Он угадывал смутные тени. Вот и его ненавистный противник. Леша сделал глубокий вдох, резко шагнул вперед, схватил Алкивиада за горло левой рукой и прижал кинжал к его груди. Алкивиад захрипел, пытаясь вырваться, но Леша надавил на кинжал. Алкивиад дернулся, ощутив лезвие, вонзившееся ему в кожу. «Тихо!» — прохрипел Леша, стараясь говорить низким голосом. «Если издашь хоть один звук, отправишься в Аид!» Алкивиад замер. Алексей ощутил кровь, струящуюся из-под лезвия. Ручеек крови коснулся ладони, сжимающей кинжал. Леша невольно вздрогнул и ослабил давление. «Кто ты? Что тебе надо?» — взвизгнул Алкивиад. Леша зажал ему рот. «Клянусь Зевсом, еще один громкий звук, и ты труп, понял?» Алкивиад кивнул. Леша ощутил, как тело молодого аристократа трепещет в его руках. Впрочем, его и самого била дрожь. Алкивиад дернулся и зашептал. «Отпусти меня! Я дам тебе денег! Много денег!» Леша снова уколол Алкивиада кончиком кинжала. «Заткнись и отвечай! Ты знаешь Никомеда из Милета?» «Да», — в голосе Алкивиада скользнуло удивление. «Он твой друг?» «Приятель». «Хорошо, допустим. Несколько лет назад он сделал тебе подарок. Ты помнишь об этом?» «Подарок? О чем ты?» Аристократ недоуменно дернул плечами. «Напряги свою память». «Клянусь всеми олимпийскими богами!» — с жаром воскликнул он. «Я ничего не помню. Я получал много подарков. Хочешь, я и тебе подарю? У меня много всего». Алексей вздохнул. Похоже, что Алкивиад действительно не помнит об аптечке. Впрочем, это ожидаемо. Придется ему подсказать. «Брусок. Это был черный брусок из необычного материала, напоминающего дерево или слоновую кость. Вспоминаешь?» «Всемогущие боги! Из-за этого ты...» — с искренним изумлением воскликнул Алкивиад, но Алексей зажал ему рот. Поперхнулся пленник и замер, снова ощутив укол кинжала. «Мне нужен этот брусок», — тихо сказал Алексей. «Я знаю, он у тебя». Алкивиад затих. Похоже, он искренне пытался вспомнить, куда убрал этот странный подарок. Алексей решил подстегнуть его память. Он опять провел лезвием по груди пленника. Алкивиад вздрогнул, вжимаясь в подушку. «Быстрее!» «Клянусь богами, я сейчас просто прирежу тебя и переверну весь дом. Считаю до 10. Раз, два, три...» «Подожди, я пытаюсь!» простонал Алкивиад, но Алексей неумолимо продолжал отсчет. 4, 5, 6. Я вспомнил, вспомнил! В голосе Алкивиада послышалось искреннее облегчение. Леша почувствовал, как его губы искривились в хищной улыбке. Отлично. Говори. Алкивиад шумно сглотнул, облизал пересохшие губы и начал объяснять.